Обыкновенная королева демонов. Один я финальный босс. Ну и пи. Первое, что я увидел, когда открыл глаза, странный незнакомый потолок. Почему странный? Потому что он был покрашен в черный цвет. Это странно, согласитесь. Хотя нет, это не черная краска. Если присмотреться, то я вижу стыки. Это черные мраморные плиты, достаточно хорошо отполированные, чтобы я увидел собственное размытое отражение. Я пытался встать, не вышло. У меня совсем нет сил. Я попытался хотя бы немного приподняться и испытал сильную боль, так что снова упал на кровать. Это ведь не сон, да, то, что случилось. На всякий случай я ущипнул себя за руку. Не помогло. Последнее, что я помню, это жуткий грузовик с логотипом «Грузовик Сан» на лобовом стекле, который мчался на меня на полной скорости. И когда я по идее должен был отдать швартовые и уплыть на небеса, я внезапно просыпаюсь, черт пойми где, и у меня теперь, как же это странно, у меня теперь есть грудь, ну, вы поняли, сиськи, огромные шары, и на тот свет я отправлялся явно мужчиной, и откуда у меня теперь эти здоровенные, сиськи, кажется, я прокричал это вслух, с левой стороны послышался какой-то шорох, щелкнул замок, и в комнату вошла девушка с сиреневыми волосами. «Вам уже лучше? Хорошо, мы беспокоились, что вы помрете. Ха-ха». «Она что?» — сказала ха-ха. «Это что, шутка такая? Привозить сбитых машиной людей черт знает куда и делать им операцию по смене пола? Если это шутка, то она не удалась. Мне не смешно. Клянусь, если сейчас из-под кровати выскочит оператор с криками «Вас снимает скрытая камера», я сломаю ему нос, да и этой девке тоже. Как же меня злит вся эта ситуация. У меня реально бомбит. Вы кричали, вам что снился кошмар? Скорее он снится мне сейчас. Я вижу кошмар наяву. А, она начала трогать свои волосы. У меня новая прическа. Но разве она так жутко выглядит? Неужели тянет на кошмар? Да плевал я на твои волосы. Где я? Вы дома, госпожа, где ж еще то? Это не мой дом. Она застыла, будто о чем-то задумалась. А ясно, ее холодная рука легла на мою голову. Ух ты, у вас высокая температура, невероятно высокая. Бредите, да, это плохо. Если ваши конкуренты на трон прознают, что вы умом тронулись, то убьют вас и захватят власть в стране. Пожалуйста, постарайтесь сохранить рассудок. Ладушки, ладушки, по-моему, это у нее с головой проблемы. Ладно, хорошо, можно мне стакан воды? Да, да, конечно. Сейчас, незнакомка резво ускакала из комнаты. Кстати, это у меня реально бред, или у нее острые уши. Я на всякий случай потрогал свои уши, и они были тоже весьма длинные и остроконечные. А еще пока я с трудом ворочил сухим языком, едва не порезался об огромные клыки. И что это упирается в стенку кровати? Я аккуратно проверил свою голову, и ну кончено же, как могло быть иначе? Огромные рога. Итак, давайте подведем промежуточный итог. У меня клыки, острые уши и рога. Я очнулся с огромной температурой черт знает где, после смерти. Теперь все ясно. Я в аду. И я теперь демон. Только вот с какой радости, то, в небесной канцелярии переучет или что. Я же не убийца, и даже не грабитель. Святым меня точно не назовешь, но помогал я людям чуть чаще, чем вредил. Это все из-за тех ссылок и сайтов. Хорошо, хоть вся история браузера у меня стирается каждый день. Так что мне не придется из-за этого слезы лить, и никто не узнает все те вещи, что нужно держать между собой и своим интернет-провайдером. Нет, стоп, меня явно не туда несет. Какого черта я тут оказался? Надо хоть осмотреться, что ли. Я попытался встать, сильная боль тут же уложила меня обратно на кровать. Ладно, немного сил наберусь и тогда. Дверь снова открыли, и вошла все та же девка со стаканом воды. Я заметил на ней наряд горничных, и она носила очки. Она протянула мне стакан с улыбкой, и я заметил у нее клыки. Сначала уши, потом наряд, теперь клыки. Я подмечаю важные вещи слишком долго. С трудом приподнявшись на постели, я взял стакан и почти залпом его опустошил. Кажется, сейчас мне немного получше. Ты же демон, а? Ты демон, спрашиваю. Конечно, и вы тоже. Что за странные вопросы? А точно, вы же сильно ударились головой при ударе. Меня кто-то ударил. Вам стоит поспать и восстановить свои воспоминания самостоятельно, потому что я слуга королевы демонов Тиамат, и ей же хочу оставаться впредь. И если ваша память не вернется, боюсь, мне придется сменить работу. А мне нравится зарплата, так что ну это постарайтесь поправиться, вашество. Ладно, а сейчас убирайся отсюда. Поклонившись, служанка быстро покинула комнату. Если то, что она сказала, правда, а врать ей вроде незачем, то получается, что я сейчас в теле королевы демонов Тиамат. Я попытался рассмеяться, поняв абсурдность ситуации. Я в теле демоницы Тиамат, в теле злейшего врага человечества и главного врага святого героя, в теле будущего трупа, от рук того самого героя, который легендарным мечом снесет ей голову с плеч. И откуда я это знаю? Потому что я это выдумал, мать вашу. Я в теле финального босса собственной игры. Два желания, понятые слишком буквально. Сейчас самое время вернуться немного назад и вспомнить детали случившегося. Это был обычный вечер, в череде сотен таких же вечеров. Но было кое-что важное для меня. На платформе с тем, наконец, вышла моя игра. Пройдя зеленый свет, хитеров и медные трубы, я, наконец, сумел добиться поставленной цели. Игра была добавлена. К слову, я бедный студент, что с детства мечтал создавать компьютерные игры. Я когда-то даже целую статью на какой-то GameDev ресурс накатал, как я этого хочу, и как это у меня все никак не выходит. Но наконец-то, все, что нас не убивает, делает нас сильнее, или калечит. Правда, пока там будут утрясены все документы и прочие бюрократические заковырки, пройдет еще месяца полтора, только после этого игра попадет в магазин, и начнутся продажи. Но это дело времени. Остается только набраться терпения и ждать. Отзывы были довольно положительные, я был рад, что Димка многим понравилась. Кончено, не обошлось и без нескольких хомяков, чьи высказывания сквозили неприкрытой ненавистью даже не к самой игре, а скорее к собственной никчемности. Не обошлось и без не столь ярко выраженных, но идиотов, которые, видимо, ждали от игры, сделанной при бюджете в две банки растворимого кофе, силами одного человека и сроком в 4 месяца, игру уровня Pass Effects 4. Но их даже немного жалко. Нет смысла смеяться над убогими. Однако, знаете, мне было плевать на все. Главное, что проект был сделан. Я добился своего, и это главное. Стоит заметить, что игра — это не то, что делается очень быстро. Если только вы не пилите Тетрис или Змейку. Такие проекты требуют кучи времени и сил. Последний месяц у меня был просто жесточайший дедлайн. Я просыпался, включал компьютер и начинал писать скрипты и дорабатывать сценарий, или работать с музыкой или звуками. Я работал по 15-18 часов в сутки и шел спать с жуткой головной болью. Это выматывало просто кошмар как сильно. Не то, чтобы я тут просил жалости, это скорее показатель того, как делают проекты люди, которые действительно хотят довести их до релиза, но не хотят делать проект 3 года. Это вам не школьный подход, когда на форуме собирается 5 карапузов, решают сделать убийцу JDLQRA, скачивают Unity, полчаса тупит в видео на YouTube, как нажать кнопку «Создать новый проект», чтобы создать новый проект, и решают, что на этом пора отложить время на разработку, ибо завтра в школу, много работы, делать домашку и вообще партия в Dota 2 стынет. Ладно, что-то я немного закипаю от таких мыслей. В любом, я был рад выходу проекта. Со спокойной душой я выключил компьютер и лег на кровать, подумав, что сегодня впервые за последний месяц смогу поспать спокойно. Я умиротворенно закрыл глаза. Одна фантомка, две фантомки, три фантомки. Твою же ж, я не могу уснуть. Это как человек, что бредет по пустыне и хочет выпить целое море, но найдя воду, выпивает залпом один стакан и больше в него не лезет. Или когда ты думаешь, что так голоден, что съешь слона, а на деле, ну вы поняли, человек от природы жадный и склонный преувеличивать. Я вот тоже думал, что очень хочу спать, и просплю неделю кряду, а на деле лег, закрыл глаза и ничего. Мысли о релизе не дают покоя. Я встал с кровати и снова сел за компьютер. Ладно, видимо, за эти месяцы у меня появился новый режим сна, так что я не смогу слишком резко переключиться с него. Надо еще пару часов в инете посидеть, может, что и интересное найдется. Кстати, я так ведь не рассказал о своей игре. Она называется Sihir vs. Sea Demon Queen. Переводится это примерно как «Святой герой против порочной королевы демонов». «Си» — это японское слово, вернее два слова. Какие именно это слова, уже понятно. Они пишутся одинаково, но читаются по-разному. Так что тут надо смотреть на контекст. А чем эта игра? Стандартная фэнтези. Я решил не мудрить особо и сделал стандартную фэнтезиатину. Королева демонов убивает сестру главного героя, тот берется за меч, собирает гарем КХМ, то есть, простите, команду, из разного рода талантливых мальчиков и девочек, мы тут не сексисты, и отправляется в путь, в финале разгромив армию королевы демонов Тиамат, убив ее генералов, верного дракона Тифона и в итоге ее саму. Настает мир и покой, и все получают порцию счастья, чтобы никто не ушел обиженным. То есть человеческая раса. Что до демонов, их убивают, захватывают в рабство и сжигают их поселения. И раз война с демонами закончилась, то старые военные союзы распадаются, и эльфы, у которых солдат намного меньше, чем у людей, но зато намного богаче территории, понимают, что они следующие, и уже подтягивают армии к границам. В сиквеле, так предполагалось по идее, герою предстоит сделать выбор, кого ему поддерживать. Обычных эльфов-воинов, возглавляемых Абероном, или темных эльфов-магов под контролем Титании. Но одна из венценосных голов должна быть срублена руками героя посредством легендарного меча. Вот правда, какую сторону герой не выберет, война эльфов с людьми все равно состоится, и если вместе эти две фракции могли бы еще хоть как-то защититься от агрессии человеков, то будучи разрозненными гражданской войной в итоге оказались захвачены и заключены в резервации. Короче, добро победило. Хотя какой-нибудь демон, у которого человеки сожгли родную хату и убили семью, наверное, описал бы итоги немного иначе. Но кто его спрашивает, то. Главное, что в финале у героя есть супер-меч, статус героя и спасителя мира, огромная зарплата, чин, и вы еще не забыли про гарем, который за две части врастет до целой коммуны. Там есть все виды, как в зоопарке. Люди, демоны, человека-ящеры, человека-коты, обычные и темные эльфы, даже некромантша. Короче, жизнь удалась. Хотя вся эта бодяга с эльфами была на данный момент только в виде пары листов А4, с ключевыми идеями и тезисами. Понятно, что я не мог заниматься дизайном и сценарием, пока делал первую часть, на которую все время уходило. И как-то, смотря на все эти листы, у меня стали появляться новые идеи, например, о третьей части. Да, можно будет больше копнуть в сторону эпика. Например, появление нового врага нет, целой новой силы, с которой уже нельзя не считаться. Нечто уровня королевы демонов, но еще более могучее. Может, нечто типа могучего лича, императора неупокоенных, тогда можно будет немного сильнее раскрыть характер некромантши в гареме героя. Пока она просто девка с кожей на 2 тона белее мела и холоднее снега зимой, и умеет призывать всякую чертовщину, и постоянно таскается с 2 призраками, которых зовет папой и мамой. Ахахаха. Я рассмеялся, представив сцену знакомства героя с родителями некроманши. А это мои родители, папа, мама Поздора, изгнание нежити. Папа, мама, нет. Вот это была бы забавная сцена, так надо бы ее записать, а то забуду. Угу. И проходя через земли мертвых, исконную родину нежити, герой сможет встретить крутую кровавую графиню, вампира, естественно. Да, а то, что это такое? У меня до сей поры нет ни одного вампира. А еще будет старый театр с живыми куклами, одержимыми душами умерших. Да, и надо будет составлять из кукол и задних фонов сцены из их жизни и в итоге решать, заслуживают они покоя или должны страдать вечно. Да, ручка в моей руке парила, словно в сцене из Диатнотис, записывая идеи, словно имена грешников. Плотину прорвало, идеи сыпались одна за другой, локации, герои, битвы, враги, новые тёлочки для гарема с упором на нежить и монстроватость, сейчас ведь все фанатеют по девушкам-монстрам. На финальном боссе я не немного застопорился, хотелось ввести Драколича, но не будет ли это слишком явным самоповтором с первой игрой и битвой с драконом Тифоном? Что там, что тут, перед самим финальным боссом на героя нападает дракон, и тут меня осенило, идея ударила в мозг, словно электрический разряд, хотя это так и происходит на самом деле, к чему тут это сравнение? Да я просто, мать его, гений. На героя нападает Драколич Тифон. Любой игрок от такого фан-сервиса расплачется от умиления. Еще бы, увидеть знакомого босса в новом, более крутом облике, и снова с ним сразиться, это звездец как круто. Поглядев на дело рук своих, а именно целую пачку листов с кучей идей на 2 сиквела и примерно 10 DLS, я понял, что надо бы уже заканчивать на сегодня. Пойдя на кухню, я искал кофе, но нашел только пустую банку из-под него. Кофеина я явно стал в последние месяцы пить в разы больше. В общем, я решил отправиться в круглосуточный магазин. Лучше бы спать пошел просто. Что было дальше, вы уже знаете. Переходя дорогу, я застыл в свете фар, словно олень в первый и последний раз переходящий дорогу перед машиной. Бум! Удар, я отлетел на несколько метров и ударился об асфальт, и больше всего, я хотел в этот момент получить второй шанс и воплотить свои идеи в жизнь. Это был мой опус магнум, то, что я должен был завершить, я только-только получил хотя бы какой-то успех, я, сколько еще хотел всего на кадете написать, я, даже слезу пустил на этот моменте. Вот насколько это все было несправедливо, и настолько важно для меня было выжить и вернуться к разработке. Но, похоже, мое желание поняли слишком буквально и воплотили мои идеи в жизнь, а я стал героем собственной игры. Ладно, если бы я стал главным героем, деньги, слава и гарем, вот это можно принять как награду. Но роль финального босса, я ведь даже не генерал армии демонов или простой солдат. Я не могу просто сказать, ну вас нахрен с вашей войной, я пошел домой, и пойти домой, нет, едва я захочу сбежать, как половина моих же подчиненных воткнет мне кинжал в спину, так как работают либо из-за страха, либо из-за уважения к королевской семье, либо вообще были когда-то мною захвачены в плен и содержатся в статусе едва ли не рабов, и это не говоря о настоящих рабах, а вторая половина моих подчиненных воткнет мне кинжал в спину, когда поймет, что я больше не королева и у меня нет казны, и соответственно зарплату я им платить не смогу, а голова бывшей королевы в руках – это хорошее резюме для поступления на службу к следующей венценосной особе, занявшей кровавый еще не остывший трон. И даже сбежав, я не знаю, как именно на это отреагируют. Хотя нет, знаю. Просто не хочу даже думать об этом. Эльфы и прочие расы будут мстить мне за все те войны, которые я, ну то есть Тиамат, в прошлом развязывала. Для людей моя голова на пике – это важнейшая цель, так как это, по сути, уничтожит независимость страны демонов и закончит войну полной и сокрушительной победой людей. Для нового короля демонов, моя смерть – это задача номер один, чтобы я однажды не вернулась и не отбила трон обратно. И это я еще не вспоминаю о многочисленных врагах, которые только спят и видят, как бы меня прирезать. И потеря статуса королева – это как бумажка с надписью «Прирежь меня на спине». Например, это точно захотят сделать два замечательных братика Тиамат, с которыми она сражалась за трон. Изначально было трое, но Тиамат одного прирезала, хоть о нем не стоит беспокоиться. А есть еще и четвертый брат. Он давно покинул страну демонов, но мало ли когда его черт дернет вернуться обратно, и с какой целью. Куда ни кинь, везде клин. С трудом превозмогая боль, я поднялся на кровати и схватился за голову. Какого же черта меня угораздило именно так облажаться? С момента моего перерождения прошло уже 4 дня. В терпильных ранобе, все герои, переродившись в новом теле даже после смертельных ранений, через день уже скачут как зайки и отделываются парой шрамов. Я же спустя 4 дня, даже при наличии регенерации уровня королевы демонов, не могу сам даже до ночной вазы дойти. После каждого шага надо делать перерыв секунд на 8, иначе ноги начинают дрожать. Хорошо, что я, хотя бы уверен, что выздоровею, только это не дает мне впасть в депрессию. Тиамат вела войну с людьми стоя в авангарде, а значит мое выздоровление лишь вопрос времени. Только вот какого именно времени, день или неделю я еще могу подождать, но если это будет месяц или даже год, то мне точно кранты, пока я отсыпаюсь, мой враг, герой, качается. Я сплю, он убивает монстров и опоит левел. Я сплю, он затачивает меч на +3. Я сплю, он собирает команду, то есть гарем, а не, в первый раз было правильно. Чем больше сплю, тем ближе смерть. Миры разные, а суть одна. И знаете, что самое смешное? Я устал только от этих мыслей. Так что поудобнее лег, закрыл глаза и еще немного приблизил свою смерть. Кстати, я уже рассказывал вам, что такое безысходность. Это когда ты делаешь то, что не должен, потому что иначе не можешь. Спокойной мне ночи. Три тиранный реформатор. Ай. По комнате разлетелся звонкий звук удара. Схватившись за щеку, я ощутил пульсирующую боль, и щека стала очень горячей. Вижу, вы проснулись, госпожа. Хорошо, потому что есть дела, требующие вашего безотлагательного участия. Крис, я, наконец, вспомнил ее имя. Или если быть точнее, то и не забывал его. Когда я понял и даже принял тот факт, что оказался в теле Тиамат, то на ум пришла только одна служанка, что могла крутиться вокруг раненой королевы, будто это ее долг. Крис, она же Кристалл, она же Кристабель, самая верная помощница королевы демонов. Она оставалась с ней до самого конца войны. Герой пытался заполучить ее в свой гарем, обещая спасение, но она предпочла смерть и выпила яд. Однако назвать ее благородной или справедливой, будет крайне большой ошибкой. Она садистка, и ее взгляд, то, как она смотрит на теперь уже мое тело, немного, да нет, не немного, это пугает до ужаса. К слову о сложившейся ситуации, она раздела меня и обтирает мое обнаженное тело мокрой тряпкой. Жар уже спадает, похоже, активная фаза регенерации завершена, а значит, угрозы вашей жизни больше нет, хотя температура у вас еще высокая. Говоря сравнениями, вы все еще потеете, как свинья на скотобойне, ха-ха, эй, а получше сравнения не смогла придумать. Служанка не была сильно разговорчивой и сосредоточенно взирала на мое тело, проводя по нему мокрой тряпкой, проникая даже в самые труднодоступные места. Я не хотела вас будить, но я рада, что вы проснулись. Ты меня что, ударила? Мой голос дрогнул. А, похоже, вам это приснилось. Разве я могла сделать нечто подобное, вашевство? Она смотрела на меня любопытным злобным взглядом и улыбалась. Не этой своей притворной улыбкой робота, не выражающей эмоций. Нет, это была настоящий оскал хищника. Хотя Крис и была самым надежным союзником Тиамат, королева воспринимала ее скорее как удобный инструмент или мебель, чем человека, ну то есть демона, и совершенно спокойно могла ударить ее, если Крис выполнял работу слишком медленно или недостаточно хорошо. В итоге Крис научилась все делать практически идеально, на 3 шага вперед предугадывая желания своей госпожи, но это ей все равно не помогало, и Тиамат регулярно наказывала ее по малейшему поводу. Разумеется, стресс и обида в душе Крис копилось с каждым днем все больше, а срывала она злобу на всех остальных слугах. В общем, насилие порождало насилие. Неудивительно, что однажды она захочет отомстить, и ранение стало отличным поводом для осуществления мести. Тело Тиамат невероятно сильно физически, но что толку от силы, если я не могу даже приподняться на кровати, потому что ужасная боль во всем теле меня мгновенно парализует. Сейчас она может сделать со мной абсолютно все, что захочет, а я и двинуться не смогу. Чего бы ты ни собиралась делать, не тяни. Когда я пойду на поправку, то верну долг с процентами, произнес я как можно более спокойным голосом. Она выдержала длинную паузу. Знаете, чего я хочу сейчас? Я покачал головой. Скажите это словами. Ответьте. Не знаю. Ее улыбка стала еще шире. Самое время подписать бумаги. Эй, она что, сменила тему? И чего это она вновь сидит с каменной мордой? Куда делся боевой оскал? Пока вы спали, государственные дела все накапливались. Вы же не думали, что ваше ранение поставит на паузу весь мир вокруг? Не думал, а стоило бы. Эй, не подкалывай. Итак, важнейшее на данный момент дело, это разбор с делами тех ушастых. Напомни, в чем там дело было. Я понятия не имел, что за ушастые и какие у них дела к королеве. Примерно месяца полтора назад, патруль задержал 5 эльфов у наших укреплений. При них были обнаружены карты и разные записи, описывающие местность. Мое мнение, они шпионы. И кто они на самом деле? Шпионы или нет, на самом деле плевать, кто они. Их стоит казнить в любом случае. Однако есть проблема. После заключения мирного договора с эльфами, вступающего в силу после прибытия вашей консорт королевы, мы сможем немного расслабиться и выйти из военного конфликта. Только вот в соглашении, их министр указал возвращение всех пленных эльфов, в том числе и этих шпионов. А если мы нарушим эту часть, в будущем это может обернуться большими проблемами. То есть я и казнить их не могу, и отпускать их слишком рискованно. Тут нет правильного решения. И что мне делать? Убить или освободить? Красная и синяя табличка выбора будто появились перед моими глазами. Вашевство, вы снова спите? Крис замахнулась для удара. Не, не, не, я просто задумался. И, тем не менее, думать вечно вы не можете. Ладно, я решу. Я задумался, похоже, у меня есть возможность влиять на судьбы, в том числе и мою, делая выбор. Назову его путь тирана и реформатора. Итак, название придумано, я, значит, большая часть работы уже сделана, подумал я с иронией. Хорошенько все взвесив, я принял решение. Хорошо, тогда следующий вопрос, требующий безотлагательного решения. Так, погоди, второе, сколько их всего? На данный момент 48. Почему на ее лице вновь эта кровожадная улыбка? Ты решила пытать меня бюрократией? 4 пары мыслей о Крис. День явно не задался. Выздоровление идет хорошо, я набираю сил. Уже темнеет. У меня нет часов, Разумеется, в этом мире их не существует. Наверняка есть песочные часы, но мне нужно знать, сколько сейчас времени, а песочные часы это скорее таймер, чем хронометр. Может, тут есть солнечные часы, но я понятия не имею, как узнать время по направлению и длине тени. В игре все было банально просто, в углу экрана были часы. Но если быть откровенным, сейчас мне не важны были никакие часы. Я просто забивал посторонними мыслями голову, чтобы кровь хотя бы немного оттекла к мозгу от желудка. Я не ел уже половину дня. К счастью, я уже не в коме, после битвы с тем жутким драконом, и Крис уже не нужно кормить меня словно птица, кормящая птенцов. Теперь она кормит меня с ложечки, словно малолетнего ребенка. Черт, я в гневе пнул шкуру, лежащую на полу. Нога немного дернулась, но я уже практически не чувствую боли. Иду на поправку, но я не могу даже выйти из комнаты. Куда я отправлюсь? На кухню. Отличная идея. А где эта кухня? Или мне бродить по коридорам и всех расспрашивать? Слуги могут решить, что я спятил. Пару часов назад приходила Крис, но не принесла еды. Только очередную пачку бумаг на подписи мы кратко обсудили с ней самые важные решения, принятые накануне. И после всех этих судьбоносных решений, когда около десятка жизней и один бюджет зависели, грубо говоря, от того, в какой графе я галочку поставлю, у меня начал жутко болеть живот и голова. Но это была не настоящая боль, а не была искусственная. Я не хотел в этом участвовать, я просто хотел сбежать. Мне не нужна эта ответственность. Я всю жизнь от нее убегал. Видимо, стоило бежать быстрее. В итоге, я ужасно проголодался. Крис, я голоден. Принеси мне поесть. Простите, но у меня есть еще работа. Много, очень много бумажной работы. Собрав бумаги, она направилась к двери. Крис, стой. Она послушно остановилась. Я приказываю тебе, принеси мне поесть. Ха-ха. Вашевство, иногда вы такая шутница. Я пришлю кого-нибудь покормить вас, если не забуду. И со злобной усмешкой она вышла из комнаты. Сука. В гневе я треснул кулаком по тумбочке, расположенной рядом. Дерево хрустнуло и продавилось. А удар у меня хорошо поставлен. Видимо, вот она, та самая сила королевы демонов. Не впечатляет. В прошлой жизни, даже будучи человеком, я пару раз ломал деревянные доски пинком. Вот если бы тумба разлетелась в щепки, тогда да, это было бы зрелищно. А потом заставил бы Крис убирать все щепки языком. Я рассмеялся, представив такую картину. Но вряд ли я такое действительно сделаю. Серьезно, в моем нынешнем положении, сочувствие это все равно, что яд. Да Крис ухаживала за моим телом, кормила меня, меняла бинты и вытаскивала осколки из ран. И что, она делает это не из любви, дружбы или сочувствия. Она холодная, расчетливая, жестокая змея. Я это прекрасно знаю, потому что сам прописывал ее характер. И вам, да и мне, лучше даже не знать, что она проделывала в подвале замка с теми глупыми, несчастными эльфами-шпионами. Я подошел к зеркалу и посмотрел на свое тело. В целом ничего так видок. Моделью не стать точно, а вот атлетом с такими бицепсами и прессом вполне. А после мои руки легли на груди и не сильно сжали их. Поразительно, словно желе. Пружинит. Нет, как резина. Огромные размеры и при этом фантастическая упругость. За этими сомнительными, но приятными действиями, я даже позабыл о чем там, а точно. Крис и ее мания власти. Так что все ее выходки и колкости, прежняя Тиамат, с куском говядины вместо мозга, просто не понимала, что Крис над ней смеется. Услышав слова вроде сарказма и иронии, она бы спросила: «А это вкусно?» Но я-то все понимаю, и меня она раздражает. К чему вся эта тирада? Чтобы поняли, насколько я жалок. Даже зная истинные мотивы Крис, я все равно благодарен ей и испытываю симпатию. Черт, я сел на кровати и схватился за голову. Несколько секунд спустя я решил еще немного помацать грудь. Это как мять антистрессовый шарик, успокаивает. Пять, подруга и подушка. Раздался стук в дверь, я мгновенно выпрямился и убрал руки. Видимо, Крис сжалилась и не стала морить меня голодом. Но дверь открылась, и это была не Крис. Тиамат. У вошедшей девушки заблестели глаза от слез, но при этом она улыбалась. Я, как же я рада, я. Суп пересолишь. Гневно предупредил я. Несколько слез уже упали в глубокую тарелку с супом, что несла девушка. Это была блондинка с длинными волосами, и она была весьма симпатичная. Правда, ее наряд больше подошел бы для спальни, чем для разгуливания по замку. Это было боди, корсет с множеством ремешков, плотно облегающие руки, перчатки и сапожки. На шее был ошейник с остальным кольцом посередине, словно для поводка. Вся одежда была черная и мало что закрывала. Плечи, шея, ключица, спина, все было оголено, только грудь была более-менее прикрыта. «Ау, простите, я такая глупая». Она вытянула руки с тарелкой, и теперь слезы просто текли по ее лицу и скатывались с подбородка. Она торопливо подошла к моей кровати и без спросу села рядом. «Подожди, можешь повернуться спиной? Мне нужно было кое в чем убедиться». Девушка кивнула, встала, и все еще держа суп, медленно повернулась ко мне спиной, потом снова села обратно. И моя просьба была никак не связана с желанием посмотреть на ее задницу, хотя там было на что посмотреть. Весь мой взор устремился на ее открытую спину. Десятки мелких шрамов сливались в замысловатый причудливый рисунок розы. Работа Крис по живому холсту, которой она гордилась по праву. И такой рисунок точно был лишь у одного персонажа игры. Героиня не третьего, а даже четвертого плана. Ходячая функция, Бести. Я так переживала за вас. Простите, вам было одиноко? Вы по мне скучали? Я не знал, что ответить на внезапный поток вопросов. Потом ответил на это честно. Не знаю. Вы злитесь? Ложка с супом оказалась у меня во рту. Ух ты, довольно вкусно. Ты сама готовила суп? Она залилась краской. Да-да, я сидела у вашей кровати, пока вы были без сознания, но когда вы очнулись, Крис запретила мне появляться здесь. Сказала, что работа – первоочередная задача. Вот же гадина. Только сегодня мне, наконец, было позволено посетить ваши покои и приготовить пищу для вас. Я протянул руки к тарелке, но Бести просто ударила меня ложкой по руке. Нет, нет и еще раз нет. Я так ждала этого дня. Не лишайте меня радости вас покормить самостоятельно. Лучше откройте рот пошире. В общем, пока мой желудок заполнялся, мой мозг вспоминал все, что я знал об этом персонаже. Она была человеком. Нет, на этот раз я не оговорился. Она была человеком. Ее родители убили, а ее захватили в рабство. Типичная завязка сюжета. Она попалась в грязные похотливые ручонки моему брату Тиамат. И когда ему надоело просто насиловать и бить ее, он забыл о ней. Она жила в клетке, слуги кормили ее и выводили на прогулку на поводке. В общем, получилась типичная собачонка. Известно, чем бы кончилась история, не начнись битва за трон. Тиамат захватила замок своего брата, но тот, грамотно оценив силы, предпочел сбежать. Использовал заклинание телепорта и скрылся во тьме. А Тиамат, как и полагается, нашла девочку и приютила. Но, намучившись с ней, отдала на воспитание Крис. И та сделала из полумертвого ребенка, способного только скулить, вполне себе взрослую, красивую и полноценную, мазохистку. Что до узора на ее спине, Крис нанесла его, чтобы скрыть старые шрамы, избавляясь от уродства. Конечно, можно было бы просто использовать несколько лечебных зелий, но трагедия в том, что лечебное зелье стоит намного дороже жизни полумертвого человечного ребенка в королевстве демонов. Зато у Тиамат появилась подруга, что было явным плюсом. Даже ей иногда нужно было кому-то высказать свои проблемы и поплакать на чужой мягкой груди. Потому что чем дольше Тиамат накапливала в себе стресса, тем яростнее она становилась. В такие моменты ее боялись все, кроме Бести. Она вполне могла без предупреждения толкнуть или обнять Тиамат, или ущипнуть за сосок или ухо, тыкнуть ей пальцем по носу или вот как сейчас, ударить ложкой по руке. И она абсолютно ее не боялась. Тиамат всегда воспринимала Бести как зверюшку или подушку. Она шла с ней играть, когда ей было скучно или грустно. Так что ее выходки редко когда по-настоящему злили Тиамат. После игры с котенком, все руки бывают исцарапаны, но мало кто за это бежит мстить котенку. Так и Тиамат мирилась с выходками своего питомца. Можно ли это назвать дружбой? Для рабыни и королевы демонов, вполне. Этот герой просто функция. Она была нужна, чтобы игроки подумали: черт, а ведь Тиамат может делать и хорошие поступки. Бести зарождала в игроках зерно жалости к антагонисту. Что же случилось с Бести после войны? Не знаю. Это очень малозначимый для сюжета персонаж. Может, она погибла в процессе, может, герой ее взял в свой гарем, может, она на пару с Криса сушила бокал яда после смерти Тиамат, а может, как-то спаслась. По правде говоря, мне было наплевать на ее судьбу. Вы наелись? Или хотите еще? Я быстренько сбегаю. Не надо. Я сыт-сыта. Я немного устала. Посплю еще немного. Можешь лечь рядом. Я лег на край кровати и похлопал по свободному месту. Кажется, у нее от радости волосы зашевелились. Выглядит жутко. Интересно, а все обойдется просто лежанием рядом? Потому, что она-то готова хоть из трусов выпрыгнуть по первой же команде. Бести легла на кровать и прильнула ко мне, положив голову на мою грудь. Я думал, Тиамат ее вместо подушки использует, а не наоборот. Бести, какой сейчас год? А, рана, нанесенная драконом, немного повредила мою память. Меня вы помните? Кажется, она готова снова разреветься. Конечно, как я могу забыть мою бестию? Именно так ее полностью звали. Хотя Крис звала ее просто и ты или зверюшка, а ее настоящее имя я не помню. Что-то нап, может, Бьорк. Спасибо, я благодарна вам за вашу заботу об МН. Ну вот, опять слезы. Уверен, что Крис и Тиамат слезы и крики слабых возбуждают. Старая Тиамат на этот моменте уже бы полезла в трусики Бести, но мне от этих слез было неловко и даже противно. «Все, хватит реветь», — приказал я, — «лучше спи». Я отвернулся и укрылся. Рука Бести коснулась моего живота, и я сжал ее своей рукой. Я наконец-то, впервые за эти дни, полные боли и страдания, ощутил хотя бы немного тепла и заботы, и мне было приятно. Хоть кому-то нужна Тиамат. С Бести я могу быть сам собой, и мне не нужно притворяться злым, холодным и готовым убить любого, кто слово против скажет. Не нужно отыгрывать Тиамат. А черт, забыл. Бести, какой сейчас год? Бести, Бести, уже спишь? Ответа не последовало. 6 по локоть и колено в крови, часть 1. Я открыл глаза, и мой взор снова сосредоточился на этом дурацком мраморном потолке. Вернее, я сейчас его даже не вижу. Он черный, а сейчас ночь. Я смотрю на черную бездну, и мне холодно. Пальцы замерзли, кожа словно гусиная. Мне холодно, потому что одна наглая рабыня, видимо, решила добить меня простудой. Где не справился дракон, работу завершат бациллы. Я повернулась на бок, в поисках виновницы. Бести спала вообще без угрызений совести, замотавшись в мое одеяло. На мне, конечно, есть одежда, пара тряпок, прикрывающая интимные места, но мне все равно холодно, ведь стекол, как и окон в этой комнате нет, только прикрытая тонкой фиолетовой шторой дверь, просто дыра в стене, ведущая на балкон. Разумеется, при каждом порыве ветра я ежусь от холода. Эй, отдай! Я пыталась отобрать у мелкой паршивки одеяло, но проще вытащить ногу из капкана, чем провернуть освободить одеяло. В итоге, поняв, что прямой подход не вариант, решил применить силу, а может и смекалку. Еще не решил. Хорошенько прицелившись по выглядывающей из одеяла попке, не сильно размахнувшись, я шлепнул рабыню открытой ладонью. По комнате раздался характерный звук пощечины. Застонав, Бести наконец открыла глаза и перевернулась на спину, демонстрируя всю себя. Удивительным образом она замоталась в кокон одеяла так, чтобы все при этом было наяву. Это природная извращенность или опыт многолетней практики? Тиамат, она терла сонные глаза, а что случилось? Чего вы меня будете в такую... Она прикрыла рот ладонью, неумело пряча зевок. Интересный способ вспомнить о манерах, но лучше бы ты вспомнила о них раньше. Я вас чем-то обидела? Ты забрала мое одеяло. А, вам сон приснился странный или что? Это мое одеяло. Когда вас принесли раненую, я укрывала вас им. Так что сейчас это одеяло для меня. Я ведь человек, а не демон. Я не могу регулировать температуру своего тела по желанию. А я могу? Спросил я на автомате. Пусть со стороны этот вопрос и звучал глупо. Я теперь и такое умею. И почему мне раньше никто об этом не сказал? Тиамат, ложитесь уже спать. А, давайте утром продолжим все эти шуты. Что это? Сзади кто-то есть. Черт, нас заметили. Я услышала жуткий мужской голос за спиной и в следующую секунду еще более мерзкий звук. Лязг металла. Такой звук часто можно услышать в кино или видеоиграх про фэнтези и средневековье. Это звук клинка, вынимаемого из ножен. Я обернулся и увидел три тени, медленно входящие в комнату со стороны балкона. В их руках что-то было и, судя по зловещему блеску, отражающему лунный свет, это оружие. Перепугавшись, но лишь на несколько секунд, я сразу вспомнил о значительном плюсе моего нового тела. Это тело королевы. Значит, мне нужно лишь набрать побольше воздуха в легкие и заорать. Стра, закончить я не успел. Одна из теней, та, что подошла к кровати ближе всего, резко бросилась вперед, вытянув в руках клинок, и, намереваясь тут же меня и прирезать. Похоже, я сильно себя переоценил. Свои силы и силы сценария и веры в будущее. Возможно, до финальной битвы с героем Тиамат и не доживет. В эту секунду, Пока скверная мысль не успела покинуть сознание, я на одних только рефлексах, даже не понимая до конца сам, что делаю, резко вскочил на кровати и чуть сместил корпус вправо. Клинок прошел мимо, и я давил силой, прикладывая максимум усилий, чтобы отклонить его в сторону и в идеале вообще выбить из рук убийцы. К слову, без тени сидела, сложа руки. После парализующего шока, длившегося пару секунд, она вскочила на ноги и, схватив вазу с цветами, стоящую на прикроватной тумбе, опустила ее на голову убийцы. Удар был силен. Гад заорал от боли и одной рукой оттолкнул бести. Девушка закричала, больше от неожиданности, чем от боли, и упала на пол. Но это, вероятно, спасло мою жизнь. Убийца навалился на меня всем весом и давил к кровати. Но едва он оттолкнул бести и ослабил хватку, как я смогла схватить его и оторвать от себя. Держа гада обеими руками за руку с мечом, я отталкивал его от себя. Позади я слышала крики, шум и звук борьбы. Только сейчас до меня дошло, ведь их было трое, как минимум, но напал на меня только один. Чем заняты остальные? Судя по звукам, это либо стража прибыла мне на подмогу, только вот, как они попали в комнату. Там балкон или проходной двор, либо они просто передрались между собой. И логичнее первый вариант. Хотя я переродился в теле собственного героя, так что не мне тут рассказывать о логике. Убийца пытался освободить руку и прирезать меня, но моя хватка была словно каменная. Еще бы, я ведь борюсь за свою жизнь и полумерами не обойдусь. Он пытался схватить меч свободной рукой, но и это ему не удалось. Моя хватка сейчас крепче стали, так что он сможет разжать свои пальцы, только сломав их. Наконец, тот перестал вести себя как джентльмен и ударил девушку, то есть меня, кулаком и прямо по зубам. А через секунду, он вскрикнул от боли. Его рука кровоточила. Вот что бывает, когда бьешь по острым клыкам демона. Но у меня не было желания ликовать или злорадствовать. Во рту был заметный привкус крови. Мы оба боролись за жизнь. Наконец, я победила. Немного оттолкнув гада, я уперлась в его грудь обеими ногами и со всей силы толкнула. Но он отлетел всего на пару метров и остановился, словно врезался в стену посреди комнаты. Еще через секунду он рухнул. Меня и стену рядом облило какой-то горячей жижей, а в стену рядом с кроватью швырнули нечто темное и круглое, то ли мяч, то ли кочан капусты. Через несколько секунд в комнату вбежала Крис с подсвечником в руках. В комнате, наконец, стало светло, хотя бы относительно, и я смогла хоть что-то разглядеть. С шумом я сглотнула слюну и мысленно уговаривала свой желудок, чтобы он не опорожнял свое содержимое на пол. В метре от кровати лежал обезглавленный труп. Его головы нигде рядом не было, видимо, закатилась под кровать. Ой, голова. Бести поднялась с пола и села рядом со мной на кровать. Та теплая слизь была вовсе не тем, чего ждали фанаты Хинтея, а кровью, бьющей фонтаном из перерубленных артерий. Она сильно залила стену, частично меня, и несколько струй ударила в потолок. Ну и побоище, пробормотала Бести, держась одной рукой за голову. Между ее пальцев сочилась кровь. «Дай посмотрю». Я пытался осмотреть ее рану, но она не хотела убирать руку. «Она что, ребенок? Хватит бороться со мной». Наконец, спустя несколько секунд, я все же увидел боевые раны Бести. Просто небольшой порез. Я упала на осколок разбитой вазы. «Шрам останется?» — спросила она на удивление спокойно. «Да, такие вещи лучше говорить честно и открыто. Хотя жаль, что на таком прекрасном личике останется шрам, пусть даже и небольшой». Но вот реакция Бести меня, признаться, сильно удивила. «Хорошо», — она сказала это, улыбаясь, — «и это не была игра или притворство. Этот шрам станет доказательством, что я вам полезна. Я счастлива, что получила его. Вот же извращенка». Я усмехнулся. «Да лучше просто болтать с Бести, чем смотреть перед собой. Это было настоящее побоище. Крови столько, что придется засыпать весь пол углем, иначе не отмоешь. Как то раз я в прошлой жизни был в отделе мясного магазина, в котором разделывали туши, перед тем, как вынести их на прилавок. Знаете, там почище было. Убийцы выглядели, словно ниндзя из фильмов. Черная одежда, черные маски на головах, а их оружием выступали короткие прямые мечи. Ножны располагались на спинах, что делало их еще ближе к образу шиноби из кино. Хотя с точки зрения историчности такого наряда настоящие ниндзя не носили. В черном с ног до головы, знаете ли, сложно прятаться в толпе и шпионить. Один труп без головы валялся на полу. Еще один прилег у балкона, с рваной раной на горле. Еще один труп у стены. У него не было руки, а из распоротого живота вылезали странные алые и фиолетовые веревки. Еще один был жив. Его прибили к стене катаной. Лезвие проткнуло его насквозь и прошло через все тело. Рядом стоял и сам виновник торжества. Стройный, в меру мускулистый юноша с короткими светлыми волосами. На нем была темная куртка и штаны. Его волосы, довольно милое лицо и, конечно же, руки и одежда были покрыты кровью. «Ваше Величество, позвольте представить вам, Кура. Это тот самый наемник, о котором я вам рассказывала. Когда я поняла, что на вас, возможно, захотят совершить нападение, так, что это такое?» Она пнула что-то у своих ног. «Кура, я ведь просила оставить парочку в живых, иначе, как я смогу допросить их?» Кура, с холодным взглядом истинного самурая, скрестил руки на груди и медленно обернулся. «Я и оставил ровно двух в живых». Крис зашипела от злости. «Я чуть приподнялся, у ее ног был еще один убийца, раненый, с глубоким порезом на спине. Он полз к двери, когда Крис пинком его перевернула на спину. Упав на свежую рану, он замычал, завыл, позже он начал мычать еще сильнее, ведь Крис наклонила подсвечник и вылила горячий воск ему на лицо. Но вскоре все стихло, ублюдок отмучился и затих, и Крис убрала ногу с его придавленной глотки. «Идиот», — отрезала она холодно, — «ты катаной ему щеку распорол и половину челюсти вывернул. Как мне его допрашивать прикажешь? Думаешь, порезы срослись бы за час или даже день? Ты просила двух живых, ты получила двух живых. Не нравится? Сама сражайся с обученными убийцами в полной темноте и тщательно выверяй удары и их силу. Я спас королеву и выполнил свой долг. Эх, я ведь так и влюбиться могу». Рыцарь в сияющих доспехах, ну образно выражаясь, появился внезапно и спас безвыходное положение. Как же его назвала Крис? Вроде Кура, да, я начала вспомнить. Крис уже ранее о нем упоминала. Вроде она предлагала избавиться от проблемного сына капитана с помощью Кура, чтобы тот обставил все как самоубийство. Я думал, он будет выглядеть более жутким, что ли, но на вид он обычный парень, совсем не похожий на бессердечного монстра. Наемник не стал представляться или заводить разговоры. Он просто стоял неподвижно, переводя взгляд то на меня, то на Крис, то на недобитого убийцу. Внезапно Кура рванул словно стрела, выпущенная из лука к раненому убийце, прибитому к стене. В его руке что-то было. Нож. Это метательный нож. Даже на пороге смерти этот гад хотел забрать меня с собой. Падая на кровати, закрывая голову, я заметила, как Бести накрывает меня своим телом. «Мне жаль. Прости, Бести, но твоя жизнь для меня не так много значит, как моя собственная». Отогнать столь трусливую мысль было подвигом. Я схватил Бести, которая в этот момент глупо вскрикнула, и повалил ее на кровать, закрывая собственным телом. Моя голова уткнулась в ее груди, но в этот момент мне было не до любезностей. Я закрыл глаза, ожидая боли от ножа, что врежется в мою плоть. 6 по локоть, и колено, в крови часть 2. Через секунду нож с глухим стуком уткнулся в стену. Кура не смог помешать убийце бросить его, но за мгновение до броска треснул гада по руке, что изменило траекторию броска, и смертельный предмет улетел в совершенно другую сторону. Пострадали только обои. Хотя комнату все равно залило кровью и кишками, так что все равно придется устраивать капитальный ремонт. Косметическим тут не обойтись. «Вы защитили своего слугу?» — Кура спросил это с огромным удивлением. Крис же молчала, но ее глаза вылезали из орбит. Видимо, она представила, что бы случилось, если бы нож все же попал в меня. Интересно, она сильно за это будет злиться? Не хочу выслушивать ее нотаций. Замотав головой, старшая горничная вернулась к своим делам. Еще чего удумал? Одновременно с вопросом, Кура выбил из второй руки убийцы какой-то пузырек. Яд? Эти ребята серьезно вжились в роль ниндзя. Кура стянул маску с раненого, Крис тем временем сняла маски с трех остальных. Голову, что закатилась под кровать, никто не стал вытаскивать. Отлично, иначе меня бы вырвало. Мне пришлось убрать ноги на кровать, чтобы расползающаяся лужа крови не перепачкала мои ступни. Бести сделала так же. Без масок убийцы сразу потеряли весь налет таинственности. Они выглядели весьма посредственно. Тот, что был ранен, напоминал чертами лица Кура. Видимо, тоже прибыл с островов Ямато, родины самураев. Но у него были черные волосы, уши немного больше и острее, а по красоте он уступал наемнику минимум в 3 раза. Но и назвать его уродом было трудно. «Самая обычная внешность. Демоны», — констатировала Крис. 4 из 5 были демонами. Но не все были с Ямато, только один. Значит, это не дело рук императора, что пытался избавиться от нашего союза. Да, меня, королеву демонов, чуть не прирезали собственные подданные. Это бунт, первый очаг ВДР, великой демонической революции, но пассарен, вива ля революцион, сказала я с гордостью и треснула себя в грудь кулаком. Я рассчитала силу, так что не закашлялась. Я понимаю, что я сейчас в теле монарха, но во мне все еще бурлят бунтарская кровь и желание вершить справедливость. Может, стоит инкогнито вступить в ряды мятежников, даже если мой профиль чеканит на монетах, все равно я не настолько известна в мире, наверняка смогу затеряться. Хотя грудь таких объемов, конечно, сразу начнет вызывать подозрения. Ладно, что-то я увлекся мечтами, надо вернуться к реальности. Раненый сильно кашлял и понимал, что ему уже не выбраться отсюда живым. Я буду с тобой честен, начал Кура, ты не доживешь до утра. Сейчас лишь лезвие в твоем теле не дает крови хлынуть наружу. И что? Убийца усмехнулся. Да у него стальные яйца. Я шел сюда готовый к смерти. Хочешь пытать меня? Токтнач, начинай. Нет, не стальные, чистый титан. Я бы на его месте, наверное, молил о пощаде и выложил все. У него в груди железяка длинной в метр. Разумеется, при более подробном изучении, было заметно, как под градом катится по его лицу, губы и пальцы дрожат, и он постоянно моргает. Он храбрится, но ему больно и страшно. Видимо, он смирился со смертью и хочет уйти достойно. Я сплюнул кровь на пол. Не королевские манеры, но комната все равно превратилась в скотобойню. А на скотобойне нет причин манерничать. Послушай, храбрец, я взяла на себя инициативу в диалоге. Кура пытается сказать, что ты либо все выложишь сам и умрешь быстро и без лишних страданий, либо тобой займется вон та служанка. Я кивнул в сторону Крис. По ее фокусу с подсвечником, ты уже должен был понять, что ее заводит причинять боль людям. И каждую минуту оставшейся своей никчемной жизни, ты прочувствуешь словно месяц. Или знаешь, что твой безголовый дружок ударил меня. Зубы вроде не шатаются, но кровь он мне пустил. Я королевой такого отношения не потерплю. Не расскажешь все по-хорошему, я тебя как свинью заживо зажарю. Я блефовал, но признаю, хорошо блефовал. В угрозах важно не то, что ты говоришь, наборы слов в таких ситуациях всегда шаблонны, намного важнее, как ты это делаешь. А сейчас я злой как черт, как, простите за каламбур, демон. Вряд ли я реально смогу его убить, тем более сделать нечто жестокое, может через несколько минут, когда руки перестанут дрожать, а сердце перестанет отбивать чечетку, я и стану более спокоен, но сейчас я реально злой. Ко мне в дом ворвались, напали на меня, и я даже не понимаю за что. Может, Тиамат кому зло и причинила в прошлом, наверняка многим, но я последнюю неделю только и делал, что сидел в комнате и спал. Не заслужил я такого, это несправедливо, а я не хочу участвовать в чем-то несправедливом. Но сейчас я очень рад, что мне не пришлось никого убивать. Все сделал курой, тем самым избавил меня от тяжелого выбора. Раненый после моего спича немного приубавил гордости и заметно поутих. Его величество все верно сказала. У меня есть кодекс чести. Плен, пытки, унижение – это то, что мой кодекс запрещает. С другой стороны, эта женщина сегодня утром едва не сожгла заживо шпионку. У нее были каштановые волосы, задал убийца вопрос, и его лицо показывало искреннюю надежду услышать ответ, которого он хотел и одновременно с этим боялся услышать. Да, каштановые волосы, голубые глаза, она была переодета в служанку. Мейбл, это моя невеста. Мне жаль вашу семью. Вы занялись явно не тем делом. Она пытала ее, да, сука. Раненый зарычал, словно дикий зверь, пытался рвануться из последних сил. Но Кура одним толчком ладони успокоил его. Но я даровал ей быструю и милосердную смерть. Он затих, все еще пытаясь переварить услышанное. Ясно теперь понятно, почему ее не было на условном месте. Стоило все отменить и уйти. Ты можешь пообещать мне? Он обратился к Кура вежливо, словно к старому другу. Что? Похорони меня и ее в одной могиле. Пообещай, и я все расскажу. Он и так все расскажет, тихо проговорила Крис, и я шикнул на нее. Передо мной вживую разворачивалась сцена из самурайской драмы. Не хочу пропустить развязку. Я обещаю. Мы служим служили Нергалу. Услышав это имя, Бести встрепенулась, словно испуганная кошка. Неудивительно, ведь Нергал этот тот, кто мучил ее. И он же брат Тиамат, нацелившийся на престол. Этот гнусный мерзавец, предатель и трус, и как ты только решился на это? Он хорошо платил. Чести в служении этому ублюдку, никакой. Но что важнее, Сытый желудок или честь? Для меня выбор был очевиден. Нергал, малоизвестный бог войны, в отличие от Ариса, который покровительствует великим воинам, и Афины, богиню справедливой, честной войны. Хотя термин «честная» вообще довольно трудно привязать к войне. Нергал был покровителем войны пустой, бессмысленной и кровавой. Неудивительно, что так я окрестил брата Тиамат, который по задумке был намного более жутким, чем даже королева демонов. Грибанный псих, что развешивал трупы по стенам своего замка и издевался над всеми, кто под руку попадется. Я сжал руку Бести. Она дрожала и плакала, но не своими притворными слезами. Ей было страшно. «Все хорошо», я попытался ее успокоить, «я с тобой, а значит, ты будешь в безопасности, ты мне веришь?» Бести кивнула и принялась рыдать на моем плече. «Ладно, допустим, я тебе верю», Кура продолжал допрос, «где этот гад прячется? Он постоянно в дороге, меняет укрытие. Последний раз он был в руинах поместья Рош, рядом с горами, но это было неделю назад. Рош – это разорившаяся семья аристократов. Когда глава семейства приставился в борделе, верхом на шлюхе забавная, видимо, вышла смерть. Как это случилось, так все семья и разбежалась. Похватали, что могли, и сбежали. Не вынесли позора, а опустевший дом позже разграбили и сожгли разбойники. Такая есть версия, но я уверена, что это сделали слуги, когда поняли, что их наниматели сбежали с их нижней зарплатой. Крис выдала краткую справку по семейству Рош, которая в оригинальной игре не упоминалась даже в сноске, но этот мир удивительным образом заделал все пробелы в истории и убрал белые листы. «Этот особняк далеко?» – Кура спросил Крис, но ответил ему убийца. «Неделя пути. Мы выдвинулись на дело, как получили предоплату. Неделя туда, неделя обратно. Хм». Крис была недовольна. «Я отправлю утром отряд солдат, но шансов, что он еще там сидит, мало. Но это все, что я знаю. Правда, я клянусь, эта информация бесполезна», – подытожила Крис. «Не заработал он мирной смерти, выверни этому ублюдку кишки». «Нет, стойте, я же все сказал». Но Кура не шелохнулся. Он посмотрел мне прямо в глаза. «Король, вы решите его судьбу. Эй, не вешай на меня такую ответственность». «Так, стоп, король он, что знает, кто я на самом деле? Шесть по локоть, и колено, в крови часть три. И что же мне делать в этой ситуации?» «Можно поддержать Крис. Информация, что была предоставлена убийцей, малополезна. Даже если он не врал, то, что толку с этого? До руин дома Рош, скакать почти неделю. Значит, у гада есть почти полмесяца форы. Он уже давно оттуда сбежал. К тому же я не испытываю к нему никаких теплых чувств. Я, конечно, рад, что мне не пришлось марать руки, но это не повод сочувствовать преступнику. Он ведь убить меня хотел. Черт. По моей спине пополз холодный пот, видимо, вот и закончился адреналин в крови. Я только сейчас понял, что я ведь мог умереть. Они действительно могли меня убить. Черт, черт, черт, так успокойся, у тебя просто шок. Ты же знаешь симптомы. Просто спокойно дыши. Сейчас ты в безопасности. Я убеждал сам себя, но не сильно это помогало. К счастью, после нескольких глубоких вдохов и выдохов, я все же сумел взять себя в руки и начать думать трезво. С другой стороны, я вроде как обещал гаду мирную смерть, ну то есть никаких обещаний я не давал, но из контекста это было понятно. Хотя я могу поступить как хрестоматийный злодей из дешевой манги и нарушить любое обещание.